Всем здравия! С вами Народное славянское радио, виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Людмила Кузьмична-Фионова. Здравия, Людмила Кузьмична! Добрый день! Сегодня будем поднимать тему «Вирус меняет мировой порядок». Вот в какую сторону, хорошую или плохую, и вообще как он меняет, я думаю, Людмила Кузьмична нам очень подробно расскажет. Как всегда, для начала, Людмила Кузьмична, прошу эту тему развить. Ну, а дальше, если будет такая необходимость, я тоже свои 5 копеечек вставлю. Пожалуйста. Хорошо, двинемся. Итак, идет 4-я неделя карантина. Тяжелая, непривычная такая для нас ситуация. У людей эмоциональное выгорание. Поэтому давайте говорить о чем-то веселом. И поэтому первое, о чем я хотела бы сказать, а Земля без человека задышала. Она задышала, у нас есть данные, и просто они сыплются таким потоком довольно устойчивым. Вдвое почти уменьшилось загрязнение воздуха из-за того, что была сокращена человеческая деятельность. И прежде всего, вот это бездарное болтание на самолетах на неделю туда, в Сочи на две ночи, в Турцию на одну неделю. 70% практически выбросов поставляли самолеты. То есть на 70% на самолетах сократились полеты. И поэтому у нас стало намного меньше выбросов, вдвое очистился воздух. А экологи и медики говорят, что примерно 7 миллионов в год вымирало от грязного воздуха. Значит, мы можем надеяться, что в этом году смертей такого сорта будет, ну, по крайней мере, вдвое меньше, где-то 3,5 миллиона останутся жить. В Индии увидели Гималаи впервые. На улицы городов стали выходить жирафы, морские львы, бог знает кто там, какие-то зверушки. То есть природа очень быстро заполнит то, что освободит ей человек. А теперь смотрите, что же мы будем делать дальше-то. Что вообще мы делаем с этой нашей планетой Земля, если буквально за пару недель она начинает без нас глупых дышать? Вот давайте подумаем, где же мы ей вредим, как вредим, и как с этим вообще-то разобраться, потому что дальше, когда мы начнем выходить из карантина, надеемся, что это будет, может быть, нам не понравится возвращаться в этот грязный мир. Итак, первое, что мы делаем с Землей, своим присутствием, мы нещадно размножаемся. Я вот не хочу, чтобы меня поняли, что все это в отношении русских, я сейчас буду говорить, в отношении всего человечества. Я специально взяла цифры, и мне от них стало дурно. Итак, 1800 год, 1 миллиард живет на Земле. Через 100 лет, начало 20 века, 2 миллиарда. А вот за следующие 100 лет, 20 век, население Земли прибавилось на 5,7 миллиарда. Почему? Грянула эпоха научно-технической революции, на поток были поставлены достижения науки и техники, панельное строительство, вот такое жилье комфортное, пестициды, гербициды, удобрения избавили людей от голода, а также холодильники и консервы. И естественный способ сокращения населения с помощью голода был устранен. Но, товарищи люди, если вы избавились от голода, возьмите противозачаточную таблетку. Нет, не взяли. Посмотрите, какой взрывной рост дают нам южные страны. Сколько нам дает сегодня Кавказ? Но я хотела бы обратить внимание на рост населения Китая. 1900 год, начало 20 века, всего 100 миллионов. Прошло 100 лет, 70 миллионов. Ой, прибавилось 70 миллионов. К 1940 году в Китае было 400 миллионов. Сейчас в Китае 1 400 000. То есть китайцы воспользовались научно-технической революцией во благо себе. И многие другие народы, а вот теперь Россия. Да мы проиграли просто весь 20 век. Я воспользуюсь прогнозами Дмитрия Ивановича Менделеева, который сказал, что к концу 20 века, судя по росту численности населения, в царской России должно быть 500 000 000 русских. Где они? Я обращаюсь к тем товарищам-коммунистам, которые до сих пор бегают с похвальбами советскому строю. Мы же просто крошили людей. Крошили, все остальное вообще для меня не имеет значения. Нас всего 140 40 миллионов с треском проиграли научно-техническую революцию 20 века. Во-первых, Советский Союз был отсталым в смысле науки и техники. Мы совершенно не были неконкурентоспособны. Мы объявили биотехнологии, то есть генетику и кибернетику, как мы их там называли, дворовыми девками или чего-то там, капитализма или буржуазии, империализма. В результате мы проиграли эти прорывные области в науке. Мы совершенно не тронули микроэлектронику. Она настолько в 80-х годах стала подниматься. Мы не создали людям нормальных условий жизни. Что мы делали? Мы делали одну военку. У нас оборонка съедала весь бюджет. Люди стояли в очереди за всем чем угодно. За куском еды, за какими-то башмаками. Итого. Вы посмотрите, куда же мы приехали. Мы людей потеряли. То есть русские освободили экологическую нишу и ушли в сторонку. Все так размножился Китай. Но мы ушли в сторонку. Если бы была сильная, могучая, многолюдная Россия, научно-технически развитая, с высокими технологиями, с прекрасным уровнем жизни, ну почему бы так как-то бурно плодились остальные страны? Был бы какой-то баланс, мы не освобождали бы эту экологическую нишу. А вот теперь пожинаем то, что пожинаем. А сейчас-то у нас ситуация вообще совсем скверная. Откуда такой рывок населения всего по миру? Ну, у Китая какая-то мессианская такая идеология, вот своим, так сказать, населением умножить его и всячески заполонить планету. Посмотрите, чайнатауны по всей планете. Люди уступают им ниши экологически, пускают на свою территорию, они там размножаются. И сейчас мы имеем то, что имеем. Теперь, что еще повлияло вот так губительно на такой взрывной и совершенно негодный рост населения? Казалось бы, люди разумные должны были бы подумать, что нельзя так вздувать население, потому что день экологического долга усредненный, то есть день, когда уже Земля не может давать нам ресурсы и собирать наши отходы, сегодня на Земле наступает в середине лета. Это значит, что вот этому жутко расплодившемуся населению нужно уже две планеты. Две. Вы знаете, я процитирую сейчас вам Дэвида Рокфеллера. Прям дословно дочитаю, зачитаю его цитату. «Негативное влияние роста численности населения на все планетарные экосистемы становится ужасающим». Вот сказал товарищ Дэвид Рокфеллер. Послушайте, так получается, что мировое правительство действует на стороне природы. Получается, что это санитар леса. Оно не дает расплодиться народу, то войну устроит, то революцию. Сегодня нам устроили вот эту биологическую атаку, бактериологическую. Может быть, посмотрим, что говорит Билл Гейтс, что говорит Дэвид Рокфеллер, что говорит муж английской королевы. Он говорит, если бы я вернулся на Землю, в другой жизни я хотел бы быть вирусом, который уничтожит человечество. Или мы ведем на себя на Земле прилично, как люди, или будут появляться такие монстры, как мировое правительство, как Билл Гейтс, как Рокфеллеры. И тогда по щелчку костлявых пальцев какого-то миллиардера-банкира где-то на Уолл-стрите будут запаливаться войны, убирающие население, революции, и сегодня вот эта бактериологическая атака. Мы сами себя ведем так, что мы заставили этих людей, вот чтобы выжить, а у них есть возможность выжить, они будут убирать остальных. Вообще сейчас порхает по интернету идея «выживут только богатые». Я не согласна в корне с этим. Я думаю, что Рокфеллер и Ротшильды не умеют выращивать там картошку. Я подозреваю, что они не смогут поддерживать ни водопровод, ни канализацию. Но там действует такой принцип уголовного мира. Умри ты сегодня, а нам завтра. Нам же не легче от этого. Они сокращают все население такой ковровой бомбардировкой. Просто. И от того, что мы так плохо себя ведем, мы имеем вот такое безобразие, как мировое правительство, которое по своему разумению ввергает нас вот в такие планетарные катастрофы. Мне бы хотелось сказать, что вот такому безобразному, бездумному росту народонаселения, никак не соответствующему экологической экосистеме, способствует и развитие авраамических религий. Ведь мусульмане в принципе не принимают, например, сокращение рождаемости. Вот сколько даст Аллах, столько и родим. Мне хотелось бы сказать, что еще одно из положительных влияний вот этой вот эпидемии у нее есть, безусловно, положительные стороны у этой эпидемии, потому что она как прожектор высветила все уродство нашей цивилизации. Просто уродство. Так вот, в ходе этой эпидемии выяснилось, что, вообще говоря, авраамические религии сами признались, что ни в какого бога они не верят. Сами священнослужители признались. Ну, вы посмотрите, что творится. Значит, мусульмане отменили хадж. Товарищи христиане, и в частности православные, в лице, значит, нашего патриарха Гундяева, приказали закрыть церкви. Конечно, там был стон и крик, что вот он не признает святость там, туда-сюда, а больше всех сопротивлялся какой-то там высокий чин, который не закрывал свою церковь долго-долго, кричал, что вот святость Господня, она нас защитит, сейчас он лежит в коммунарке. А храм закрыли. Не получилось. Ну, евреи просто прям расписались, что нет никакого бога. Они взяли, вымыли стену плача хлоркой. И сильно воюют с ортодоксальными хасидскими общинами, которые вроде наших нигилистов говорят, а нет никакого вируса, вот мы помолимся. Вот они со своими молитвами дают в Израиле 40 с лишним процентов заболеваний ковидом. Вот эти ортодоксальные хасидские общины, с ними воюет полиция, просто их там, я не знаю, чем-то как-то разгоняют, они выскакивают за ограждение, подростки скачут, кашляют в лицо полицейским, сцена вообще супер. Значит, все признались дружно, никакого бога нет. Ну нет, не помогает святость. Кирилл проехал в лимузине, вот в этом самом, в Мерседесе, с вот этой, с иконой вокруг Москвы. Ну, посмотрите цифры статистики. Ездил, не ездил, цифры зараженных и умерших растут. Не работает, ну не работает. Ну, не работает. Экспериментальный факт. А дальше еще интереснее. Священнослужители решили поучаствовать, так сказать, вот в общем горе. Ну, нет бы поставить там что-то, я не знаю, от своих щедрот, от своих дворцов и лимузинов, выдать какие-то деньги людям, как-то помочь, может быть. Так нет, вышел товарищ вот такой, я бы сказала, публичный поп или медийный поп по фамилии Смирнов. Он все время нас одаряет какими-то перлами. Теперь он предложил нам всем выйти вот в плане борьбы с экономическим кризисом, побираться на улицу. Вот сейчас мы выйдем все нищими по наущению попа. И товарищ Смирнов нас-то велел нищим определяться. Сам-то он туда не хочет. Он признался принародно, прилюдно, прямо под камеру на каком-то канале сказал, я езжу на машине марки «Майбах», которая стоит 16 миллионов. Слушайте, поп с «Мерседесом» — это всегда было мем. Теперь у нас поп с «Майбахом». Мало того, он сказал, что он меняет машину каждый год. Вот цвет ему не нравится, там был такой, сейчас стал горчичный. Где, ну вообще, что тут, где-то тут ничего ни с чем не жьется. Все это расписались они полностью, что вот все это было вот неким таким, ну, я не знаю, фейком, если можно так сказать. Ну, а дальше посмотрим еще интереснее. Вот такой позор, я бы сказала, России, такой всемирный. Люди церкви взрывают, мы их 200 штук собирается Ресинстрой. Но это же экологическое преступление. И надо же отапливать, освещать, ресурсы кончаются, климатическая катастрофа, какие 200 церквей. Я сегодня получила смс-сообщение из Германии. Наш друг, президент экологического гамбургского клуба, возмущенно написал, что он не мог смотреть пасхальную службу, где все эти в золоте попы чего-то там гуляли. Он говорит, ну как у них хватает совести, если в России столько вот их прихожан, они нищие, им кушать нечего. Как им не стыдно надевать вот эти раззолоченные ризы? Не стыдно. Ну, не стыдно. И не стыдно Смирнову кататься на Майбахе. Ну, вот так вот. Так, не будем долго распространяться об этом предмете. Вообще религии такая уходящая натура. И, безусловно, уходящая. И особенно тут не стоит даже на эту тему говорить. А говорить надо о том, что вот с этим совсем безобразием, с расплодившимся населением, которое не хочет само сокращаться, само не хочет вбить в себя в емкость экосистемы. Не хочет, не умеет, не знаю как, не делает этого. Если так плодятся, как саранча, вот нам не надо никакого ковида. Нас съест просто вот это растущее народонаселение, причем не белое. Белых от 50% в начале века, 20-го сейчас у нас 5%. Ну что, значит, не умеют белые как-то защитить себя, не умеют воспроизводиться. Не знаю, что не умеют. Но не умеют. Тоже медицинский факт. Проигрываем. Вот самое главное соревнование в борьбе за жизнь. От земли оторвались. И пошли на поводу вот этих глупых доктрин. Христианской и коммунистической. Вот этот христианско-коммунистический коктейль и убил белое население России. Россию, по сути, убил. На меня налетают всячески. Ну, на нас, так сказать, на нашу группу экологов, всякие товарищи с патриотического поля говорят, ну что же вы так всем навесили таких ярлыков, вы отбиваете все здоровые силы, например, христиан. Ну, давайте разбираться, насколько эти силы здоровы. Вот сейчас, вчера у нас что было? Пасха. Значит, в древнееврейском языке Песах означает «проходи мимо» или «проходящий мимо». Кто куда должен? Что это такое «проходящий мимо»? Ну, залезем в историю. Что такое еврейский Песах? И почему «проходи мимо»? А потому, что евреи, когда их изгнали из Египта, вот, их там обижали как-то, как они считают, египтяне, притесняли их. И тогда ангел некий защитил евреев и убил всех первородных младенцев в Египте. А евреям приказал помазать ворота своих домов кровью барана. Вот они помазали, и дьявол проходил мимо еврейских домов, а убивал только египетских, значит, младенцев первородных. А теперь представим такую картинку. Пасха светлая в России. Идет, допустим, какая-нибудь милая женщина русская. В платочке, в светленьком, вот со свечкой. На лице у нее такое счастье и радость. Пасха. Давайте спросим. Марья Ивановна, а вы что сегодня празднуете? И Марья Ивановна нам отвечает. Массовое истребление детей. Ну вот так она должна ответить, потому что это правда. Ну, извините, вот мы не хотим иметь дело с людьми, которые отмечают массовое истребление детей как праздник. Ну, и, товарищи православные, ну, уже как-то, ну, вообще, не знаю, окститесь, я не знаю. Ну, включите мозги, вы что празднуете? Я уже говорила о том, что символы Пасхи, кулич и яйцо – это чисто языческие символы, они привязаны к весеннему равноденствию, и никакого отношения к христианству они вообще не имеют, их просто взяли. Так вот, насильственные, ну просто совсем никакого отношения не имеют к этому самому Песху. Что же нам дальше делать вообще в нашей вот такой России? Смотрите, у нас же ничего нет. Значит, население вот сейчас, за первый квартал даже поступили данные, мы продолжаем таять. Рожают мало, умирают много, уезжают тоже много. Бегут из России, как из чумного барака. Что им делать умным и квалифицированным здесь? Им где работать? Мобильниками торговать? Здесь же нет ничего, ни промышленности, ни науки, ничего нет. Ни образования. Вот такая картинка с населением у нас. С экономикой у нас совсем худо, потому что обвалилась даже нефть марки «Урал». Про скрепы нам все время объясняли. Ну, про религию я все объяснила. Никакая это не скрепа. Вот они признались, что даже в начале года на Рождество всего 1% населения пришел в церкви. Строй, не строй. Они стоят пустые. И что же у нас еще там было? А, была еще Великая Победа. Ну, про победу мы скажем. Вот эта победа Бесия, то, что называют сейчас интернет, оно тоже прекратилось. Парада не будет. Значит, мы остались босые и голые. Вот такой стоит Россия, жалкий обнуленыш. У нас и до этого кризиса вклад в мировой ВВП был 1,7. Ну, где-то меньше 2%. Тогда как у Китая 17%. Что мы будем, как вообще мы будем с Китаем справляться? Там население вообще как на дрожжах растет. Там хай-тековская промышленность, там вообще бум экономический. И вклад у нас вообще нулевой, сейчас будет отрицательный, потому что, ну нет, все, обнулилась Россия. Вот обнулилась, нет ее. Вот как-то нам из этого всего надо выбираться, а власть тоже из этого хочет как-то выбираться. Вы посмотрите, кроме того, что мировое правительство, Рокфеллер, вот этот фонд такой, хороший клуб, он у них называется, там Баффет, Уоррен, там Тед Тернер, ну, ультра такие сверхбогатые люди, там уже триллионеры, Они, значит, хотят сокращать население с помощью эпидемий, вакцин, прививок. Ну и они будут это делать. Как вы им помешаете? Никак. Потому что страны нет, у нас гражданского общества нет. Оно расколото всеми вот этими христианами, коммунистами и так далее. Значит, у управляющих структур в России, в мире остается только один путь – завинчивать гайки. Потому что население просто будут физически истреблять. Причем истреблять всем. Его давно истребляют, но оно медленно истребляется. Значит, что такое 20 миллионов у нас нищих, которые сидят, бог знает на чем? На макарошках вот на этих. Какой у них иммунитет вообще, какое у них здоровье? Как они живут? Чего они терпят? Они чего дожидаются-то? Как совсем их истребят? Я не знаю. Но это к ним вопрос, не ко мне. Значит, бедность, нищета, ГМО-продукты, насаждение разврата, однополых браков. Ну, все это будет бить. По рождаемости медленно уходит население. Надо побыстрее. Вот в последнее время заговорили о сценарии, который называется лок-степ. Лок-замок, степ-ступень. Вот некая такая блокирующая технология, которая будет усиливать контроль над населением. Всяко будет контролировать его. То, что говорят о всяческом стеснении гражданских прав, это правда. Вы посмотрите, что творится сейчас под прикрытием этой эпидемии. В принципе, ни на какие такие вот утеснения на карантин государство не имеет права. Вот мы сейчас опубликуем на нашем сайте экономический дайджест нашего очень молодого, даже юного, я бы сказала, эксперта Елены Матвеевой. Она там просто табличку составила финансовой поддержки населения в разных странах. Англия, Великобритания, Германия выделили по 3-4 миллиарда просто в лоб на поддержку населения. В России ноль. Какие-то там мифические отсрочки платежей, чего-то там как-то там частично, вот какие-то кредиты беспроцентные, конечно, отдавать надо эти кредиты. Значит, только остается завинчивать гайки. Смотрите, нас уже заперли в домах, хотя не имели права. Вообще по всему миру идут не по такому пути. Ну, то даже разве что в Индии палками колотят. А вот весь мир просто убеждает и рассказывает гражданам, почему надо сидеть. Вы посмотрите, как осуществляется наша изоляция. Ну, тут никаких, так сказать, цензурных слов на эту тему нет, потому что тут все наоборот. Значит, Швеция запирает в домах больных, мы заперли здоровых. Логики там вообще никакой дальше нет. Смотрите, с собаками гулять можно. Они ходят, собачники гордые. Потому что загажена вся Москва. Чем мы дышим? Там и без ковида мы вообще умрем от этих собачьих испражнений. А вот с ребенком в коляске гулять нельзя. В машине одному человеку ездить нельзя. Там замучаешься получать эти вот QR-коды, пропуска и так далее. Там штрафуют почем зря. А вот в битком набитом метро можно. Вот выйти погулять в парк нельзя. Зачем закрыли парки? Можно поинтересоваться. Ребенка почему нельзя туда вывести погулять, сказать, соблюдай социальную дистанцию? Почему там нельзя пожилым людям погулять? Мы сейчас все умрем просто от отсутствия воздуха, света. Вирус размножится, он же не живет на свету и на свежем воздухе. А нас заперли в темноте и без света. Парк нельзя выйти погулять. А вот гонять по Москве 3 миллиона работающих людей в Москве. Вот это можно, ни одна стройка не закрылась. Все это бегает по Москве. И какие предприятия оставили работающим? Такие предприятия, как... Я говорила об этом уже. Иностранные предприятия, в частности, можете посмотреть очень подробный, так сказать, очень мастеровитый, квалифицированно сделанный список этих мероприятий на прекрасном ролике Алексея Анатольевича Орлова. Значит, на вот канале «Славянское народное радио», на котором мы сейчас работаем. Вообще очень квалифицированный ролик. Там фактура, вот фактура – это вещь золотая. Вот посмотрите, что оставили работать импортные предприятия. А, так сказать, то, что для России полезно, ничего не делается. Средний и мелкий бизнес уничтожен. У нас уже сейчас почти 3,5 миллиона безработных. Просто потерявшие работу в результате этой эпидемии. Значит, в результате всего этого нас можно будет брать голыми руками, если мы не сделаем две вещи, которые совершенно необходимо сделать. Вещь первая. Включи голову. Не думай, что фактом своего рождения ты уже получил себе все права жить. Нет. Тебя будут уничтожать те, кто тебя сильнее. Да посмотрите, нет никакого международного права, его никогда и не было. Всегда был закон тайги, закон джунглей, право сильного. Богатый будет сжирать бедного и доедать его. Вы посмотрите, что такое больница в коммунарке. Там же для богатых все. Там сидит вот эта такая псевдо-квази-элита, так называемые, какие-то бездарные певцы там вроде Лещенко, или какой-то вообще, не знаю, чучело, какой-то вот какие-то, ну не знаю, в пестрых пиджаках, цветастые какие-то мужики, которые объясняют, как одеваться. Вот. Ну такие у нас вот псевдо-элиты. Ну какое общество, такие элиты. Итого, включай голову и защищай себя сам. Сам ты больше никому не нужен совершенно. Совершенно недавно прошла совершенно безобразная сцена с каким-то высоким чином дама из фармацевтического управления, которая открытым текстом сказала, что новый дорогой препарат от сердечно-сосудистых заболеваний стоимостью там 17 тысяч, она ни под каким видом не будет выдавать бесплатно, тем более пенсионерам. Она говорит, кому нужно вот эти вот отработанные материалы? Да будут вам плевать в лицо, если вы сами плюете. Ну что вы ходите на выборы и голосуете за власть, которая вас уничтожает? Что вы бегаете с портретами Сталина, который вас избивал там миллионами, десятками, в концлагерях гнобил? Ну что, если вы такие, так с вами можно поступать вот с этим самым степлоком, заблокировать вас и все, запереть в домах. Я не думаю, что и не только одна я, что с исчезновением опасности от эпидемии закончится карантин и все вот эти вот меры жесткие. Потому что с этим ковидом все совершенно непросто. Буквально каждый день поступают сведения о том, что это очень мастеровито сделанный, очень опасный вирус. В частности, он бьет преимущественно по мужчинам. Там смертность сильно выше у мужчин. Что-то не помню, 20-30% выше. Мало того, он в качестве наследия оставляет у переболевших мужчин бесплодие мужское. Хорошо делали, грамотные люди, это хай-тековский такой вирус, очень высокотехнологичный, не надо кричать, что его нет. Понимаете, кричат, что нет никакого вируса, это барановирус, бараны кричат. Им лень думать, это невежды, им лень как-то себя поджать, сжать, заставить дисциплинированно себя вести, заставить получать информацию, изменить свои привычки, мыть руки, ходить в перчатках, в масках, ну и так далее. Итого, мировой порядок с тенденциями вот такого жирного, цветущего 20 века сохраниться не может. Вот технически не может, а не потому, что там какие-то Ротшильды или какие-то мировые правительства злодеи. Он технически, он теоретически не может сохраниться, потому что у природы нет ресурсов кормить это очумелое человечество, которое держится за экономику роста. Какого роста на ограниченной земле? Сейчас Комитет 100 выпускает трилогию, которая называется «Цивилизационная революция». Три книги. И первая книга называется «От экономики смерти к процветанию». Это в основном работа Юлия Александровича Лисовского, который начинается с работы «Экономика безумия». Вот эта экономика бесконечного роста, она не может быть. Так давайте сокращаться. Что мы бегаем за деньгами, машинами, шмотками какими-то? Сокращаться и ужиматься так, чтобы нас земля не выплюнула. Это первое, а второе, то есть кончается эта книга работами об экономике антироста. Надо вбить экономику в емкость экосистем. Прекратите нам писать, что мы не знаем, что делать. Мы знаем, что делать, просто у нас не хватает людей. Мы всячески приглашаем умных, грамотных, и к нам идут эти люди. Я хочу сказать о замечательных работах нашего молодого эксперта Елены Владимировны Матвеевой, которая сегодня на нашем сайте опубликует свой второй дайджест по экономике, где четко показано, я уже цитировала ее цифры, что поддержки реальной экономической населению в период эпидемии нет. Вчера мы опубликовали ролик другого нашего молодой коллеги Елены Валентиновны Малой. Он называется очень оригинально. Он называется «Приземление». Леночка пишет о том, что в мегаполисах нам не выжить. Я еще раз подчеркиваю, мы работаем на канале «Славянское народное радио», которое как раз продвигает эту идею движения к земле. Смотрите, как творчески назвала Лена это «приземление». На английском это называется «downshifting», то есть «сдвиг вниз». Ну что там «вниз»? ни вниз, ни вверх. Мы должны вот к земле идти, однако это не исключает. Мы не можем стать чисто земледельческой страной. Мы должны думать одновременно и о создании высоких технологий, о создании альтернативной энергетики зеленой, о том, чтобы наши ребята не уезжали, а работали здесь, самые талантливые и самые умные. Я разговаривала вчера с молодым человеком из России, который работает сейчас за границей. Он мне развеял все, так сказать, мои сомнения по поводу нейронных сетей. Сейчас наши православные кричат, нас всех посадят в концлагерь цифровой. Он сказал, что нейронные сети, конечно, можно употребить как угодно, и, например, для слежки за людьми тоже, но он рассказал о десятках применений нейронных сетей, например, для распознавания объектов, что полезно, скажем, для зоологов, биологов. Вы заводите картинку какого-то там зверушки, вам выдается ее название, ее описание. Нейронные сети могут быть полезны в предсказаниях погоды, они могут использоваться в переводчиках, в системах переводчиков. То есть можно все, что я уже сказала. Сказала, да давайте ножи запретим. Мы давайте запретим технический прогресс любой, наоборот. Надо развивать сейчас технический прогресс, потому что для того, чтобы нам выжить в условиях экологической катастрофы, которая на нас надвигается стремительно, нужны абсолютно оригинальные, прорывные, высокотехнологические решения. Вот этим мы должны сейчас заниматься. Экологическая ситуация страшная. Уходит вода, потому что вырубаем леса, качаем нефть. Природа не терпит пустоты, пустоты занимаются водой. Любой дачник знает, кольца приходится надставлять в колодцах. У нас температура растет чудовищно на территории Российской Федерации, потому что у нас длинная протяженность суши, и мы сидим в высоких широтах. У нас быстро растет температура, посмотрите, леса все уже зеленые. А сейчас середина апреля. У нас уже горит все, у нас пожары горят по всей, вот по южному поясу. Апрель всего, что мы дальше будем делать, и тем более, что будет делать Москва, вот этот просто чумной барак. Потому что губернатор Подмосковья Воробьев разрешил выводить вот эти зеленые насаждения из охраняемых зон и разрешить там стройку. Ну кто ж, они же все в доле, они же все в сцепке. Строительная мафия, которая убила Москву, вот теперь губернатор Подмосковья Воробьев. Задохнется Москва. Уже упала стоимость московской недвижимости в Новой Москве на треть. Я думаю, что дальше квартиры вообще ничего в Москве не будут стоить. Потому что ну, тут уже стало, они убили город. Вот это строительная мафия и Собянин. Ну и Воробьев им в помощь. Итого последнее совсем. Я сказала, первое, включи голову, а второе, развивай гражданское общество. Сопротивляйся. Думай и сопротивляйся. Вот если ты не мешаешь злу, ты его умножаешь. Борись уже как-то. Вот это все, что я хотела сказать. Благодарю, такая пламенная речь. На первых фразах многие, наверное, подумали, ну вот, топит Людмила Кузьминична за всяких там Биллов Гейтсов, Рокфеллеров и так далее и тому подобное. Но вот еще раз внимательно переслушайте, прежде чем делать выводы. От себя что еще хочу добавить? Вот смотрите, противозачаточные средства для белого населения были в первую очередь изобретены. Нам сейчас рассказывают, что это для всего мира. На самом деле, обратите внимание, где они применяются. И где как раз они были применены, и где сейчас уменьшение народа. А в странах, где не тронуто буржуазной вот этой цивилизацией населения, не было так называемых противозачаточных средств. В них сохранились устои предков и культуры, позволяющие им сохраниться вообще как виду и, главное, развиваться, о чем здесь опять было сказано. Посмотрите на те регионы, где цивилизация менее всего влезла в культуру. Да, там, может, технологии были подняты, а культура как была, так и была. Биллы и Дэвиды сокращают поголовье людей, однако в первую очередь сокращается наше белое население. Им, вот этому самому мировому цифровому правительству, нужны рабы и роботы, а белые люди в рабы менее всего подходят. У нас другая генетика, другое мировоззрение. Мы слишком гениальны для рабов, а поэтому как рабы для них мы не подходим. Поэтому и создано уже всемирное электронное правительство, в которое нас пытаются встроить. Мы пытаемся барахтаться, пытаемся сопротивляться, а встраивают, потому что так делают, что без этого не выйдешь, не сходишь, не понюхаешь. Собачки, да, пожалуйста, а вот с детишками уже нет. По поводу «Бог есть или нет». На мой взгляд, нет такого Бога, представление которым нам подсунули. И у здравомыслящих людей уже вопросов о том не возникает. Мало того, природные эксперименты показали, что религии от COVID-19 не спасают, как и не спасали ранее от чумы и оспы. Нам говорят, готовят, вернее, всемирную великую депрессию, которая была в 1929-33 году в Америке. Если мы не начнем заниматься самообеспечением, самоорганизацией, саморазвитием, самообразованием, то после принудительной, в кавычках я называю, самоликвидации, которую можно продлевать бесконечно, выстроятся голодные очереди из нищих, готовые за похлебку делать что угодно и с собой, и с другими. Начнутся голодные игры по потеху богателям. Помните вот фильм «Голодные игры»? Вот это скоро будет не сказка. Будете за еду бегать и стрелять друг в друга. Только свои народные производства дадут нам возможность жить так, как завещали нам наши великомудрые предки. Пора уже начинать делать дела, а не блеять баранами. Надо перестать зарабатывать деньги, а переходить в экологическое самообеспечение. Вот такое мое дополнение, исходя из сегодняшнего нашего ролика, из нашей беседы. Я соглашусь со всем, что вы сказали, но все-таки акцентирую на необходимости развития высоких технологий. А вы знаете что? Я думаю, что, вот, скажем, русские силиконовые долины можно создавать в экопоселениях, и можно комбинировать, скажем, производство экологических продуктов и работу компьютерщиков, айтишников. Ведь им нужно ничего, вот там Wi-Fi и в сеть включиться, и они будут разрабатывать новые технологии. Я предлагаю обратить внимание на работы нашего эксперта замечательного Юрия Леонидовича Ткаченко, который говорит о создании таких городов с замкнутым ресурсным циклом, которые не мешают вот этому, экологию они не повреждают. Я предлагаю обратить внимание на работы нашего эксперта Николая Владимировича Куриновича, который говорит, только сильное национальное государство сможет защитить людей. А ведь национальное государство, вот как делаете вы, Алексей Анатольевич, оно ведь стоит на уважении к земле, к родной. Вот это все, что я хотела дополнить. Именно так. Когда я говорил про экологическое самообеспечение, это же не говорится о том, что надо лапти обуть и убежать в леса и молиться колесу, да? Это говорит о том, что нам надо брать те технологии, которые нас не разрушают. А когда я говорил, что пора перестать зарабатывать деньги, а жить в достатке, это говорит о том, что не надо думать, что вы заработаете деньги. Надо думать, как вы заработаете достаток для себя, для своей семьи, для нашего общества, для всего мира в конце концов. Потому что русский дух, русское представление, оно не замыкается в семье и не замыкается в своей общинке, даже в стране не замыкается. Мы всегда мыслим-то вот глобально, мы мыслим широко, всемирно мыслим. Как помочь ближнему, как помочь дальнему и так далее и тому подобное. Правда, конечно, там сказок напридумывали эти буржуи много. Поэтому, когда мы говорим про экологическое самообеспечение, это говорит, что мы живем в достатке, а значит, не грабим мать землю, не убиваем ее, а берем только то, что нужно, и воздаем обратно больше, чем даже это можно воздать. Восстанавливаем леса, восстанавливаем природу, восстанавливаем экологию. И если мы используем по назначению технику, то мы не уничтожаем землю. Посмотрите, что происходит. Вот сейчас был прекрасный пример. Самолеты стали меньше летать. Я на самом деле живу на земле, надо мной раньше кружили самолеты. Пролетел вчера один самолет, и все, и тишина. Это означает, что на меня вот этого газа, отработанного со всякой дрянью, меньше прилетело. Это означает, что и на землю меньше прилетело. Означает, что земля может плодородить. А раньше как было? Прилетят самолеты, там по 20 штук. Вот эта вся керосиновая дрянь со смазкой вниз оседает, и потом что-то ничего не родится. Об этом говорили многие. Только в теплицах родится. Так что экологическое самообеспечение позволяет нам не грабить землю, не конкурировать с другими, а совместно производить сколько нам надо, трудиться сколько нам надо, а не быть рабами. А сейчас все мечтают, дайте нам, пожалуйста, новые галеры, новые кандалы, и мы опять будем за похлебку работать. Трудиться надо, как наши великомудрые предки завещали. И жить надо, а не выживать. В общем-то, вирус меняет мировой порядок, потому что мы начинаем мыслить о том, кто мы на этой земле. Ну что ж, надо пожелать что-то доброе вечно нашим радиослушателям и зрителям. Конечно, я хотела бы продолжить вашу мысль, когда вы говорили о широте русского человека. Я хотела бы сослаться на нашего друга из Белоруссии, Сацевича Владимира Александровича. Он придумал такое замечательное словосочетание «мировой лад». Я думаю, что у русских, русские должны сейчас активнее выходить на международное поле. Именно с этим понятием «мировой лад». Если мы не восстановим социальную справедливость, социальное партнерство. Если у нас олигархи будут вести себя, как сейчас ведут, они засели на Рублевке, накупили этих ИВЛов, скупили врачей, не выдают все это в больницу и ждут, пока заболеют. Они же совершенно не помогают людям. Вот только социальное партнерство и межгосударственное партнерство, запрет бактериологических лабораторий, как и любого другого оружия, запрет войн. Вы посмотрите, мы же никуда не ушли со времен Юстиниановой чумы. Тогда нас просто косило, а мы теперь сами вирусы делаем. О, какие молодцы, как продвинулись. Только куда? Не в ту сторону. Мировой лад. Без этого мы не выживем. Социальное партнерство на всех уровнях. И только так мы сможем выжить. Хорошо сказано. И обращение к тем самым, которые скользят на Рублевке, в бункера своих. Друзья, если вы думаете переждать эту новую чуму, которую ваши же братаны против вас-то в первую очередь и сделали, чтобы отжать от вас ваши баблишки и ваши делишки, то ошибаетесь. Не отсидитесь, высунуть нос все равно придется. А что вот будет на свежем воздухе и кто вас будет окружать, зависит от того, что сейчас вы сделаете. Если вы сейчас будете всех загонять в стойло, имейте в виду, что у баранов иногда рога направлены не только назад, но и вперед выпрямляются. И копыт иногда очень острый становится. И когда баран бесится, вам будет не очень хорошо. Думайте, к чему вы сейчас приходите. Если вы не повернетесь лицом к народу, народ вас даст пендель в жирную задницу. Имейте это в виду. Если мы не будем создавать народные производства, где народ будет счастлив и доволен, ваши дети будут раздавлены, ибо, как показывает практика, природа отдыхает на детях, и ваши дети, в отличие от вас, не смогут уже дальше пролезть, и им придется жить среди простых людей. Если вы хоть чуть-чуть думаете о своем будущем, о будущем ваших детей и внуков, то тогда подумайте над нашими словами. Отсидеться какое-то время можно, но что будет дальше, вам это покажется каким-то таким страшным ужасом. Не допускайте этого. Обратитесь к народу. Только с народом вы сможете выжить. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, в виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Людмила Кузьминична-Фионова. Мы обсуждали и разбирали тему «Вирус меняет мировой порядок». Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Воистину так. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!